Глава 9. 2000 год. Август. Стебли сломаны, все выдрано и смято. Картошка мелкая и недозревшая лежит тут же, никто не собирался воровать. Кому-то просто захотелось изничтожить ровные ряды посадок, перепахать их колесами. Бабушка и Лейля Ильинична стоят на краю поля. Бабушка в махровом халате в цветочек на молнии, в нем она обычно ходит дома. Лейля Ильинична в неизменных очках в черепаховой оправе, в руке цапка, на голове косынка, в которой Лейля полит огород. «Не на мальчишек видела», — говорит Лейля Ильинична. «Каких? Потенковских? Не знаю. Шумели, — говорит, — на мотоциклах, ездили туда-сюда, и вот». Женя вспоминает о коте с Ильей. Да нет, Илья не стал бы, зачем ему? «Ты здесь», — говорит бабушка, заметив Женю. «Я думала, вы с Илюшей укатили». Женя качает головой. Илью она не видела с ночи. И слава богу. Проснувшись, она долго лежала в постели. Пить хотелось страшно, но Женя не спускалась. Вспоминала вчерашнее. Прислушивалась к разговорам прямо под ней в гостиной. Голоса Ильи не было слышно. Женя выглянула в окно по обе стороны дома. В саду Ильи тоже не было. Оказалось, он ушел еще до завтрака, и Женя испытала облегчение. Лучше бы он вообще домой уехал в Люберцы. «Жень, он у пруда был», — говорит Лейля Ильинична. «Я видела, когда сюда шла». Она смотрит на Женю внимательно, чего-то терпеливо ждет, и Женя нехотя идет к пруду. Пруд находится в стороне от деревни, недалеко от лесного кладбища. Шагов в 30 диаметром, сумрачный и заросший, укрытый сосновой тенью, он привлекает местных рыбаков, того же дядю Митю и его друзей. Идешь мимо, а за кустами виднеются их сгорбленные спины, слышен прокуренный надрывный кашель. Сегодня там не дядя Митя. Сегодня там Илья. Сидит один. Женя сразу узнает его широкую спину и футболку с королем и шутом. В животе как будто тает лед, подтекает скользким боком, и пальцы тоже холодит. Страшно идти туда. Но Женя лезет по едва заметной стежке через кусты. Илья оборачивается на хруст. Его лицо странно темное, будто смятое. И Женя вдруг понимает. Оно разбито. Все в крови. Она встает перед Ильей, смотрит на распухшую скулу, рассеченную губу, кровь, размазанную по подбородку и под носом. Что случилось? А так не видно. Женя находит носовой платок в кармане, хочет стереть кровь со щеки Ильи, но тот отстраняется, смотрит мимо нее на воду и молчит. Так же молча они вчера возвращались из клуба. «Где мотоцикл?» — спрашивает Женя. «Это из-за него побили, да?» Илья мотает головой. «Его украли?» «Да не из-за мотоцикла это», — раздраженно отмахивается Илья. «Иди домой». «И ты иди», — настаивает Женя. «Надо умыться и перекисью помазать тоже надо». В этот момент она думает: ну не пойдет, сейчас просто пошлет ее и все. Взгляд у него тяжелый, затравленный, и даже воздух вокруг его широких плеч будто темнеет и подрагивает. Но Илья все же поднимается на ноги ловким движением и идет за Женей, изредка шмыгая носом. В дом он не заходит, сворачивает в сарай в сырую темноту и садится на накрытые пленкой доски. Его полосует свет, что сочится через щели в стенах. Женя приносит кусок мяса из морозилки, прикладывает к брови Ильи. Выглядывает наружу, вроде никто не видел, что они пришли. И хорошо. Она бежит еще за ватой и перекисью, протирает ссадины. И перекись пузырится, схватывая кровь. Илья морщится, его ресницы подрагивают. И Женя вдруг замечает, какие же они длинные. Даже отбрасывают игольчатые тени на обожженные солнцем скулы. Она сдвигается, чтобы не чувствовать его дыхание голым плечом. «А что вы тут делаете?» — спрашивает Даша. Она возникает в дверном проеме, с удивлением всматривается в лицо Ильи. «Ты подрался, что ли?» «Не твое дело», — огрызается он, и Даша, насупившись, уходит. Женя почти слышит тиканье, начавшийся неотвратимый отсчет до взрыва. Поэтому, когда в сарай заходит тетя Мила, она не удивляется. Илья сжимает губы, будто готовится к тому, что сейчас слова начнут вытягивать клещами. Но тетя Мила начинает с Жени. «Довольно!» — кричит она, налившись злостью. Руки уперла в бока, загородила собой выход из сарая. «Дружки твои Илье морду раскрасили! Брату твоему! Не стыдно? Они мне не друзья!» — отвечает Женя. «Ну, куда там, не перекричишь!» «Заткнулась!» — велит ей тетя Мила. «Заткнулась быстро, когда старшие говорят с тобой! Илья не дрался никогда! Ну, стоило сюда приехать, как вот, нате! Познакомила его с дружками, называется, весь дом тебя терпит, мать с бабкой на цирлах ходят, как перед королевой, избаловали в конец!» Илья пробует вклиниться, но бесполезно, он же мотается вечно, черти где, нет бы с Дашкой помогать, нет бы огород копать, нет бы гвоздь заколотить в конце концов, но лучше водяру жрать с местными абсосами, в два ночи припираться, думали, не слышу, во сколько вы домой являетесь. Думаешь, раз я молчу, то можно дальше так? Тетя Мила придвигается, кажется, сейчас замахнется, треснет больно по лицу, и Женя вся сжимается, готовясь. «Девочка, 16 лет, со взрослыми парнями по ночам мотается. Ни стыда, ни совести, позор. Отец твой приедет, все расскажу ему, ты поняла?» Илья берет Женю за руку и встает, закрывает собой. Его пальцы холодные и влажные от мяса. Женя глядит в его широкую напряженную спину, изучает катышки на футболке, потрескавшуюся надпись «Киш». Чуть ниже темный след, смазанная кровь, будто футболкой вытирали пальцы. «Мам, дай пройти», — он тихо говорит. Сперва тетя Мила упрямится, затем нехотя шагает в сторону. «Шлюха малолетняя», — бросает вслед. Эти ее слова стягают Женю, кожа на спине расползается, обнажая плоть. Яд растекается по телу. Высвободив руку, Женя спешит к калитке, не оборачивается на его голос, тихий и неуверенный, как полувздох. Задыхаясь, она идет к дальнему переулку, к дому шкатулки, песок набивается в сандали, колет между пальцами. Ей хочется, чтобы Илья пошел за ней, но она знает, слышит, что дорога позади пуста. И, наверное, хорошо. Ей очень стыдно перед ним. Ведь кто она после вчерашнего, если не шлюха? Лаиля Ильинична не задает вопросов. Наливая чай, она рассказывает, что медведки в огороде завелись, слышала бы ты, Женечка, как они скрипят из-под земли. Жуть. Выходишь ночью на крыльцо, ты пей-пей и бери конфеты, вот эти повкуснее. А эти орут, джунгли просто, всю морковь пожрали. Я в мае перекопала, что могла, и печенье ешь, ты не стесняйся. Но все без толку, одно расстройство. Павел Петрович посоветовал бутылку из-под шампанского вкопать, а внутрь мед положить. Я так и сделала. Вот жду, теперь вдруг заберутся. Женя кивает, шмыгая жует печенье, и ей все так же больно. Когда она вернется, Илья, Даша и тетя Мила уже соберут вещи. Под сбивчивые на полувыдохе извинения мамы и причитания бабули они пойдут вниз по дороге к остановке. Впереди вышагивает тетя Мила, светясь праведным гневом. Дальше Даша, за ней Илья с тремя пакетами и рюкзаком. Он даже не обернется. Женя увидит это с дуба. Он даже не захочет попрощаться. Женя его поймет. Она виновата. И она с самого начала знала, что это ненадолго. Смех, танцы, клевые друзья. Когда звезды вдруг заслоняет приятно тяжелое тело, пахнущее стиральным порошком и водкой. Настолько горячее, что кожа до сих пор будто обожжена.